Он сколотил бригаду отморозков и стал наемным убийцей. Валил всех, на кого укажут темные, и скоро заработал у них большой авторитет. Его бригаду стали называть черными капюшонами, и перед ними трепетали все, как люди, так и нечисть. Подручные темного мастера, которые уже сбились с ног в поисках Дениса, стали сливать ему информацию о появлении государственного преступника, чего он, собственно говоря, и добивался. Сказочник мотался по всему измерению, проверяя эти сообщения, но везде натыкался на пустышку. Желание на халяву заработать миллионы заставляло народ проявлять недюжинную сообразительность. Один умник вообще догадался замаскировать под Дениса свою парализованную тещу, за что был долго и усердно бит подручными киллера, и скоро стал выглядеть не лучше ее. Авторитет Алекса, работавшего чисто, не оставляя за собой следов, скоро стал так высок, что подручные темного мастера начали доверять ему и более серьезную работу. Появление блуждающих огоньков по каким-то причинам путало карты темному мастеру, и их уничтожение было доверено ему. В этом киллеру должен был помочь специальный амулет, выданный одним из подручных нечистого писателю. Денис, помнится, слушал откровения сказочника и по-тихому охреневал. Шарль Перро — убийца? Просто не укладывалось в голове. У ликвидатора в процессе исповеди не раз возникало желание прибить на месте отморозка. Но сказочник так искренне радовался встрече, что рука не поднималась. В конечном итоге он оставил его при себе. Во-первых, так спокойнее, хоть под каким-то контролем. А во-вторых, Шарль имел выход на подручных темного мастера, которые периодически навещали его, давая очередное задание. «Бине спрашивает, не пора ли начинать?» — подскочила к Денису Аделина. «Зрители уже расселись, зал гудит». «Сейчас начнем», — кивнул ликвидатор, подхватил прелестницу под локоток и вытащил ее за кулисы. «Значит так, милая, если ты еще раз попытаешься внести коррективы в мою гениальную постановку, вылетишь из труппы, как пробка из бутылки». «А я че? Я ничего. Она первая начинает». «Для особо одаренных повторяю», — нахмурился Денис. «Еще раз попытаешься дать его морду Клементине, вылетишь из труппы. На ее фингал уже пудры не хватает». «Шеф, клянусь, я больше не буду». «Тогда брысь на свое место». Денис дал отмашку ухмыляющемуся Самсону, и тот потянул за веревку. Занавес с тихим шуршанием начал открываться. Перешептывания в зале прекратились. Все уставились на сцену. На декорации Денис денег не пожалел. Перед зрителями появился чисто деревенский пейзаж. Симпатичный домик с черепичной крышей, аккуратный дворик. Заиграла музыка. Открылась дверь, и из домика вышла девочка в коротенькой юбочке и обтягивающей блузке, изумительно подчеркивающей далеко не детский бюст. Аделина, старательно кося под малышку несмышленыша, одарила зрителей ослепительной улыбкой и, напевая, начала собирать цветочки с клумбы под окном. «Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля». Денис специально выбрал для этой сцены мелодию из мультика «Фильм, фильм, фильм». Под нее-то красная шапочка и рвала цветочки, наклоняясь над клумбой так низко, повернувшись к зрителям тылом, что мужская часть публики нервно заерзала. А потом, чтобы скрыть неловкость своих телодвижений, взорвалась бурными аплодисментами. Начало было положено. «Дамы и господа!» — раздался из суфлерной будки трубный голос господина Бине, вопящего в жестяной рупор. «Мы начинаем нашу сказочку для взрослых. Рекомендую дамам приготовить платочки, а вы, господа, готовьтесь утешать своих дам. Жуткий триллер с двумя покушениями и одним убийством начинается. Итак, пока маленькая девочка спокойно собирала в своем садике около дома цветы, ее недавно вдовевшая матушка в этом самом домике пекла пирожки. Внезапно музыка сменилась, и господин Бене продолжил подтревоженные ракочущие звуки. Несчастные не знали, что к их дому приближается беда. Из-за кулис появилась усатая, горбоносая физиономия в кепке «Аэродром» с кинжалом в зубах, воровато огляделась и... Оса! На сцену вылетел страшный злодей с букетом роз в одной руке и бутылкой вина в другой, лихо отплясывая лезгинку. Элегантно протанцевав мимо малютки, которой он даже вместе с кепкой не доставал до плеча, но росточком Серж, игравший в оборотня, не вышел. Злодей, явно кавказской национальности, сунул бутылку под мышку, убрал в ножны кинжал, облокотился на наличник подоконника и запел. «Слушай, дорогая, я знаю, как ты страдаешь. Слушай, целый месяц, как вдова. Да, давай поплачем вместе, над муж твой понимаешь, и выпьем за него этот вода». Зрители грохнули. Злодей публике понравился. Из дома вышла Клементина с корзинкой пирожков в одной руке и красной шапочкой в другой. С Аделиной они были примерно одного возраста, но толстый слой пудры на лице ее сильно старил, и она теперь вполне тянула на мамочку подруги. Ария Клементины была на удивление короткой. «Я все поняла, мой верный друг. Какая жалость, что вдруг помер мой супруг!» Злодей довольно улыбнулся, любовно поглаживая свой кинжал. И зрители сразу догадались, отчего это вдруг помер ее супруг. Музыка стихла, и стало ясно, что оперой здесь и не пахнет. Поставленный Гаврилой триллер был ближе к оперетте. «Доченька моя любимая, а не хочешь ли ты отнести своей больной бабушке пирожки?» Ласково обратилась к доченьке Клементина. Аделина прекратила издеваться над клумбой, разогнулась, мрачно посмотрела на маман и взяла из ее рук корзинку. «Ты только шапочку надень, а то головку напечет!» Клементина с размаху по самые уши напялила на дочку красную шапочку и развернула малышку на 180 градусов. Настал кульминационный, самый опасный момент первой сцены. По замыслу гениального режиссера, мамочка Клементина должна была выдворить доченьку Аделину со двора увесистым пинком под зад, что последней очень не нравилось, и она на репетициях сразу же давала сдачу, в результате чего на нежном личике ее мамочки появлялся очередной фингал. Денис напрягся в ожидании начала конфликта. Но все прошло как по маслу, так как на этот раз Клементина догадалась нанести удар посильнее, и красная шапочка не успела дать сдачи. Ее просто унесло со сцены вместе с пирожками. Денис был настороже и вовремя успел перехватить разъяренную артистку, не дав ей ринуться обратно на разборку. «Мамочка очень любила свою доченьку», — громогласно просветил публику Бине. «А потому заботясь о ее здоровье, всегда надевала на нее красную шапочку, собирая в дорогу, потому-то все и звали ее Красная Шапочка».